разбиты мечты, как стекло. Осколки уже не собрать. Ты хочешь увидеть в глазах откровенность, ладони согреть и понять, зачем ты приехал сюда, мечтая о солнце во тьме. Но что же найти хочешь ты, сумасшедший, на этой огромной земле?